Шаг номер один. Ломайте стереотипы. Или почему мы боимся признаться, что хотим с кем-нибудь познакомиться? Прежде чем сделать этот и последующие шаги этого тренинга, я открою вам секрет. Первый шаг вы уже сделали. В вашей голове родилась и оформилась мысль. «Хочу найти свою половинку». Более того, вы сделали и второй шаг. Вы приобрели этот тренинг, чтобы узнать, как и с чего начать. В чем основная идея шага? Почему главы этой книги названы именно так? Ни уроки, ни занятия, ни способы, ни упражнения, а именно шаги. Все очень просто. Шаг никто не может сделать за вас. Понятие шага неотъемлемо от вашей личности. Это ваше самостоятельное решение и действие. Так же, как никто не может вашими губами произнести «Я хочу найти свою любовь». Сделав уже два шага на пути к своей цели, вы признались себе, что готовы действовать и изменить свою жизнь. Вдумайтесь. Вы решили внести изменения в свои отношения или узнать, что нужно делать и как себя вести, чтобы научиться знакомиться и строить отношения с противоположным полом. Так? Давайте действовать. Представьте себе, что вы находитесь на тренинге, где присутствует 20 человек, которые пришли с одной целью – изменить ситуацию, перестать быть одинокими. Найти себе спутника жизни. Представили? Да? И вот я задаю вам вопрос. Кто из присутствующих не имеет спутника жизни? Как и следовало ожидать, руки поднимают почти все. Тогда я прошу поднять руку тех, кто хотел бы его найти. На этот раз руки поднимут только 2-3 человека из 20 присутствующих. Вы спросите, почему? Давайте попробуем вместе ответить на этот вопрос. Ответ – страх. Вы бы, наверное, испугались, что все уставятся на вас, что никто больше не признается, что хочет именно этого. Что люди подумают обо мне? Подумаете вы? Простите за тавтологию. Как я буду выглядеть в глазах других людей? Страх и стыд. Вот первые два стереотипа, которые мы с вами и будем ломать, чтобы учиться жить без оглядки на других людей. Для начала скажу. Стереотип – это прочно сложившийся у вас постоянный образец чего-нибудь. Стандарт, который формируется в вашем подсознании и поведении еще с детства. Это неплохо и нехорошо, потому что все ваше понимание и отношение к жизни – основана на стереотипах. В основном на ненужных никому стереотипах, в том числе и вам. Но так живут все. И так думают все. Поэтому и вы действуете и мыслите стереотипами. Бросьте. Жить с оглядкой «а что подумают другие» означает жить для других, а не для себя. Помните об этом. Например, если зайти вечером в кафе и спросить людей, зачем они здесь, ответ будет такой, что они зашли, чтобы убить время, расслабиться, выпить пивка по дороге с работы домой или взбодриться чашечкой кофе. Но ни один человек не скажет, что зашел в это кафе, чтобы с кем-нибудь познакомиться. Хотя, если вы внимательно понаблюдаете за людьми, то обязательно заметите, что многие из присутствующих стреляют глазками по сторонам, в надежде завести с кем-нибудь знакомство. Опять обращаю ваше внимание на слово «в надежде». Все сидят и надеются, что кто-то к ним подойдет. А если тот человек, который вам понравился, тоже надеется, что вы подойдете или подадите какой-то сигнал для знакомства? Как вы думаете, долго будете так сидеть и надеяться? Но вы продолжаете сидеть и ничего не предпринимать, потому что вам неудобно подойти первым или вам страшно, что вам откажут в знакомстве. Вам стыдно, что кто-то о вас подумает не так. Поэтому вы продолжаете сидеть и отрицать, что пришли в кафе не для того, чтобы с кем-нибудь познакомиться.